Глава 21. Ты опять уходишь? А как же обещание сходить со мной на футбол? Извини, у меня такая работа, я правда не могу. Но хочешь, я тебе привезу что-нибудь или куплю? Не хочу. Ты обещал сводить меня на футбол? Максим, я правда не могу. Но я обещаю, когда закончу с заданием, мы сходим с тобой на карусели, и я куплю тебе самое большое мороженое. Правда. А еще у папы будет для тебя сюрприз. Какой? Чуть оттаял мальчишка. Если я скажу, какой же это будет сюрприз? Хорошо, но ты обещал. И мальчик, подойдя к отцу, сильно его обнял. Иди присмотри за братом, я пока с мамой попрощаюсь. Фу, опять целоваться будете. Ну не без этого, усмехнулся мужчина. Надолго? Спросила рядом стоящая красивая женщина. Не знаю, надеюсь, нет. Ты же знаешь, как у меня все это. Будь осторожен. И да, ты обещал. Провела она пальчиком по груди своего супруга. Знаю. Поцелуешь? «А куда же я денусь?» — улыбнулась она. Отступление первое. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич». «И тебе здравствуй, Дмитрий. Смотрю, в этот раз ты решил прийти с приятелем. Здравствуй, Владимир. Это хорошо, что и Сокол тоже пришел. Не нужно будет два раза повторять». «Я прочитал ту папку, что мне дали. Очень занимательное чтиво. Я бы сказал, фантастическое. И главное, как хорошо все подведено под все события. И документы приложены». «Не веришь? Не отвечай. И так знаю, что не веришь. Поэтому и пригласил сюда. Пошли за мной». Компания двинулась в сторону выхода из парка. Там, пройдя еще каких-то 100 метров, все погрузились в недорогой иностранный автомобиль. И поехали в южном направлении. Где-то через час машина покинула город, спустя еще час автомобиль, свернув с трассы, выехал на неприметную грунтовую дорогу и, проехав еще минут 30, заехал в небольшой заводской комплекс. «Выходите, приехали», — сказал старичок, показывая молодым пример. Далее они молча последовали в одно из зданий, что находилось чуть в стороне от остальных. Пройдя пару КПП, перед которыми их даже не остановили, генерал открыл одну из дверей и зашел в самый настоящий зал кинотеатра. Точнее, это было помещение, переоборудованное в кинотеатр. «Располагайтесь, все самое интересное начнется минут через 10, когда подъедет еще пару человек». «Вы нас в кино привезли смотреть?» — задал вопрос Сокол. «Не обольщайтесь. То, что вы тут увидите, похоронит все ваши дела в штампах сережек». «Даже так?» — задал риторический вопрос вояка и сел обратно. «А вот и те, кто нам нужен», — произнес генерал, когда в зал стали входить Евгений, Анжела и Семен, все, кто работал в корпорации «Сомния» и с кем контактировал Дмитрий. «Это шутка?» — привстал Дмитрий, понимая, что происходит что-то неучтенное. «Нет, всего лишь вопрос сотрудничества для полного понимания ситуации. А теперь давайте все же посмотрим то, для чего мы вас сюда пригласили». Свет погас, а на экране появилось изображение, на котором был изображен обычный мальчишка лет 12, сидевший на рабочем столе в кабинете с кучей приборов. А рядом стоял ученый, весь вид которого показывал, что человек он очень увлекающийся. «Денис, а можешь сломать вот это?» — протягивает профессор мальчику пистолет. А далее зрители стали смотреть множество роликов с участием все взрослевшего мальчика и стареющего профессора. Видео были изумительные и смешные. Иногда на видео показывалась группа военных, которые занимались юным героем видеороликов. На них мальчик то стрелял, то спарринговал с кем-то из бойцов. Так продолжалось около 4 часов. В некоторых моментах видео останавливали, и генерал лично пояснял некоторые моменты. Когда видео закончилось, Дмитрию показалось, что генерал смахнул слезу. «Задавайте ваши вопросы». Генерал вынес раскладное кресло на середину зала перед экраном и уселся в него. «Судя по всему тому, что мы тут наблюдаем, вы нам это не просто так показали. Смею ли я предположить, что герой этих роликов и есть тот самый енот, что сейчас ломает всю игру?» — задал вопрос Евгений. «Совершенно верно. Это енот. Он же Меченов Денис Олегович. Тот профессор, которого вы видели, это Лучиков Василий Игоревич». «Подождите, это тот, кто буквально вывел металлургию на новый уровень? Он же еще там кучу теорий разрушил, опроверг. Да он столько всего опроверг в научной среде, документально и опытно, все это доказав, что снискал славу разрушителя». «Да, это он самый», — улыбнулся генерал. «Но если бы не тот мальчишка, что все время был с ним, у него бы ничего не вышло. Поверьте, я присутствовал при некоторых опытах и знаю, о чем говорю». «И енот тут каким образом?» — вставляет Анжела. «Он вундеркинд?» «Можно сказать и так. Енот по-своему уникален. Он первый в мире маг, возможно, первый за долгое время». «Вы сейчас не шутите?» — подал голос Сокол. «Магии же не существует». «А что мы знаем о магии? Для нас все это что-то эфемерное. Но при этом, если с нами случается беда, мы говорим, что нам не повезло или проклятие какое-то напало. Мечину, простите, мне все же удобнее его называть по-другому. В общем, еноту с самого детства не везло. Любая техника рядом с ним выходила из строя, чаще, конечно, при его непосредственном участии, но были бесконтрольные поломки. И этот мальчик умудрился развить свой дар. Не без помощи посторонних, и, увы, нам и позор, но первыми это заметили корейцы. «А как тогда?» — спросил Дмитрий. «Почему он не у них?» «А вот так. Иногда человек для всех умирает». Генерал сказал это так, что всем стало понятно, что лучше не вдаваться в подробности. «И все же почему вы решили, что он маг?» — спросил Семен. «Не я, а мы все. Все, кто курировал этот проект. И Лучиков в том числе. При всем его опыте и приверженности науке он не смог пояснить, как енот умудряется делать то, что он делал. Единственное, что удалось сделать, это зафиксировать движение некого биополя енота на предмет в его руках. Зафиксировать единожды под определенным спектром. Дальнейшие опыты ничего не показали, или сам енот не захотел этого». «Аурой?» — влез опять Семен. «Он аурой воздействовал на предмет?» «Все верно. С тех пор мы зовем это аурой. И да, далее мы все стали считать это аурой и перешли на язык магов из всех фантастических книг. Мы заимствовали их обозначение». «Хорошо. Если он такой уникальный, то почему он еще не в лаборатории, и все наши ученые не препарируют его?» — задал вопрос Солдов. «Потому, Евгений, что мы слишком хорошо его учили. Итогом этой учебы было то, что после принудительного закрытия енота в секретной лаборатории самой лаборатории практически не стало». «Звучит фантастически», — влезает в разговор Сокол. «Ладно, техника там и прочее, но банально, как он охрану обошел». «А он не обошел, он ее устранил. Вот так, как вас на том стадионе устранил один шустрый малый». «Вы хотите сказать, что там действовал маг?» Дмитрий выглядел скептически. «Не хочу, а точно могу сказать об этом. Но если вы во всем уверены, а вы, судя по всему, все знаете, то зачем мы вам? И зачем мы тут?» «Преемственность всего лишь», — устало ответил генерал. «Когда я начинал курировать этот проект, я был майором. Все те, кто посвящен в эту тайну, или очень стары, или их уже нет. Кто-то прошел процедуру омоложения, но по своей воле ушел в отставку. Нам нужны молодые сотрудники». «Но почему?» — задает вопрос Анжела. «Злой дух. Злой дух является магом, и нам надо его поймать», — чуть ли не воскликнул Сокол, и все повернулись к нему. «Не надо никого ловить. Отыскать и только. Но еще больше надо организовать встречу в реале между енотом и Леоданом. Именно в реале, но так, чтобы они об этом не догадывались. А сделать это, увы, очень тяжело». «Подождите, я, кажется, знаю, как это сделать. Сходка клана», — влезает Анжела. «Но они же не клан», — перебивает ее Семен. «И что? Даже пати иногда встречаются, они редко еще и дружат». «Вот и хорошо, тогда, думаю, мы сейчас подпишем с вами множество документов, в том числе и кучу подписок о неразглашении. А потом еще будем обсуждать возможность встречи двух игроков». «А почему возможности, не планы?» — встревает Сокол. «Потому, Владимир, что все планы они ломают». «А почему так важно, чтобы они встретились?» — задает вопрос Анжела. «Потому что родственники должны общаться, тем более, когда у внука есть такой героический дед». «Енот, скажи, нас сейчас будут убивать?» — повернулся ко мне Леодан. Мы стояли возле туши дракона и смотрели на то, как из земли появлялись зомби. Тушку Горыныча мы пока не трогали, надо же разобраться сначала с теми, кто тут еще находился. «С чего ты взял?» — вопрошает гном. «Мне кажется, они очень расстроены нашим присутствием», — отвечает гному эльф. «Не уверен. В целом мы неплохо поднялись на Горыныча, а им уж точно что-то должно было перепасть». «То, что всем нам прилетело по несколько уровней, это еще полбеды. Вот дележка трофея, вот это вызывает большие вопросы. Мало кто отступится от такого куша. Сейчас мои статы выглядели так. Раса неизвестна, уникальный класс, диверсант, звание майор, статус создатель, навыки, неуязвимость, 10 секунд, исцеление, невидимость, терновая ловушка, телепорт. Уровень 56-й. Сила 76, ловкость 72, интеллект 89, выносливость 91, удача 4, воля 40, всеядность 3, гибкость 26, коварство 95, воровство 22, харизма 50. Восприятие 15, скрытность плюс 50, репутация с бароном плюс 170, репутация с русской нечистью благоговение. Отношения с обитателями темного леса плюс 500, почитание. Умение. Владение лопатой 35, владение топором 15, зигзаг-мокряк 2. Нераспределенных очков характеристик 94. Из основных у меня повысилась удача, возросло коварство, и русская нечисть стала мне благоволить. Это типа «бей своих, чтоб чужие боялись». А еще воля возросла до 40, считай, на 10 единиц поднялась. У ребят, кстати, тоже так неплохо подросли статы и уровни. Гном так вообще стал 85 уровня, чему был несказанно рад. Не думаю, что они решатся на нас напасть. Скорее договориться попробуют. Да, и как с ними разговаривать? Жестами? Влезает гном. Попробуй жестами, отвечаю Ваду. И тот в ту же минуту выходит вперед, указывает на дракона, потом на себя рукой, потом рукой обводит всех появившихся обездвиженных зомби, проводит рукой себе по горлу. Далее опять показывает на дракона, указывает на зомби, делает движение лыжника. Отступление второе. Чат локации нежити. Мертвечишко. Народ, это что он нам такое говорит? Зомби-уёмби. Мне кажется, он предлагает нам совокупиться с трупом дракона. Элочка-зомбоедочка. Они серьезны? Я не хочу, ну их нафиг, может, не будем их трогать? Мертвечишка. Я тоже считаю, что ну их нафиг. Пойдемте, что ли, наших снимать? И это, предлагаю вокруг локации забор сделать, что ли? Зомби-уёмби. Тут все за. Слушай, Ват, мне кажется, они тебя не так поняли, что ты все отрицательно машут головами, прерывая я гнома. Да и хрен с ними, машет рукой гном, и зомби тут же бочком протискиваются в пирамиду, после чего выход закрывает каменная плита. Обиделись, вздыхает эльф. Ну что, смотрим, что нам досталось от дракона, предлагает гном. Смотрим, и после этого планируем поход на Кощея, поддерживаю я. А Кощея как убить, тут же спрашивает Леодан. Там яйцо нужно с иглой, отмахивается от него гном. Чье яйцо? Останавливает эльф. Это типа этих мазохистов, ну которые все себе прокалывают? Мы недоуменно переглядываемся с гномом. «Ну, которые все себе прокалывают», — продолжает Леодан. «Знаешь, меня все больше беспокоит образование нынешней молодежи. Неужели сказок не знаю?» — шепчу я гному. «Не тебя одного. Увы, теряем свои сказки в западной культуре», — вздыхает гном. «Вы чего?» — замечает наше состояние эльф. «Ничего. Давайте лучше посмотрим, что нам с дракона упало». В целом, все из того, что выпало с дракона, было очень даже ценным. Пару топориков, лук, книга заклинаний, булава, больше похожа на короткий посох. А может, он и был. И мантия, насколько-то там к урону. Все эпического класса и масштабирующиеся. Все было прям под нас. Все ценное, кроме одного. Еще одного яйца. «И что с яйцами делать будем?» – спрашиваю я. «Вырастим, как мать драконов?» «Ты думаешь, так возможно?» – чешет затылок Ват. «Что за мать? Как растить?» – тут же появляется эльф. «Как птичка яйца высиживает?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Вы что, предлагаете мне их высидеть?» Леодан даже глаза округлил от удивления. «Я не могу. Я командир, а гном раздавит. Вовсю веселюсь я». «Да как вы? Да вы!» — от возмущения Леодан стал даже терять речь. «Ладно, успокойся. Пошутили мы», — прерывает всех гном. «Вообще надо разобраться, с чего это нам второе яйцо перепало. Енот, идеи есть?» «Есть. Мы же на Кощей собрались». «Собрались. А как думаешь, где лучше всего свою смерть хранить?» «Думаешь, одно из?» «Уверен. Вопрос только в том, какое. Терять ценного питомца не очень хочется. Придется думать, как сделать так, чтобы он вылупился». «Так может, как мать? Подождем, чего и туда их?» — предлагает гном. «А если не прокатит?» «Да вы вообще о чем? Какая мать?» — влезает эльф. «Та, что буря рожденная», — выдает ему гном. «Вы даже этого не знаете. Чем вы вообще занимаетесь? Сериал-то не так давно выходил». «Надо, наверное, взять перерыв. И это... Нужна наседка, так что поищите инфу о птичках, что могут сразу два таких яйца высидеть». Выйдя из игры, пару дней отдыхал и листал форумы. Пару раз натыкался на то, как западные игроки материли разработчиков и долбанных русских за Кощея. Как оказалось, они не могли его убить, так как он преградил им проход в русский кластер, где была Баба-Яга. Подумав над этой проблемой, мне неожиданно пришло в голову то, что можно ведь и не идти на Кощея, а, скажем так, пригласить его сюда. А там, глядишь, можно провернуть грандиозную авантюру. Идея не покидала меня все последующие дни. В итоге я залез на форум, чтобы написать обращение. Енот. «Трепещите, я ужас, летящий на крыльях ночи. Всем тем, кто забыл, я напомню. Всем тем, кто не знал, я принесу знания. Да придет зло, да падет город, что погряз в подражании. И падет на всех наказание за незнание и неведение. Придет стужа да смерть лютая. Но есть спасение, вернуться к истокам. Смиритесь или боритесь. Я все сказал. Наказание и кара неотвратимы». Отступление третье. Форум Вита Нова. Вежливый поц. Я чуть не понял, сейчас что, мировой ивент запустили? Адский ППЦ. Все, блин, допрыгались. Зная енота, можно с точностью утверждать. Белый лис придет. Вопрос когда? Убиваха Миумяха. Народ, что-то ссыкотно. Я помню прошлый город, если будет еще хуже, то я чуть не готов. Злой траль. Что за базар, что пропустил? Вежливый поц. Как тебе сказать, тут нам енот угрожает. Короче, запущен мировой ивент. Все ждут, какой город первым будет атакован и, главное, кем. Понятно, что енотом, но где он найдет столько народа? И вопрос, у нас есть предатели или он кого-то из чужих позовет? Злой траль. Из чужих это типа азиатов или еще кого? Вежливый поц. Правильно мыслишь. Хилаут, глава клана крутых перцев. Мне кажется, мы не о том думаем. В прошлый раз он город взял мобами, а сейчас? Сейчас из всех мобов остались только Кощей и Баба-Яга. Остальных черти зачистили. Вежливый поц. И чё? Хилаут, глава клана крутых перцев. Ничего, просто я тут на досуге поизучал инфу. Короче, Кощей-то это чувак, который призывает стужу. Так что мне кажется, тут в нем дело. Адский ППЦ. Да ну на. Хочешь сказать, он его в союзники возьмет? Хилаут, глава клана крутых перцев. А почему нет? Кощей же тот город захватывал, потом ушел на север. Думаю, в этот раз все и решится. Главное подготовиться и найти его смерть. Адский ППЦ. Пойду я, пожалуй, сказки читать. Вежливый поц. Неплохая идея. Хилаут, а вы в клан не примете? Я, если что, готов сражаться. Чую, будет весело. Хилаут, глава клана крутых перцев. Принимаем. А чё к драконам не хочешь? Вежливый поц. Ты знаешь, в борьбе с енотом драконы плохо кончают. Лучше уж к вам. Адский ППЦ. Меня тоже возьмите. Хилаут, глава клана крутых перцев. Объявляется открытый набор в клан крутых перцев.